Может, Господь творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки, и опоясание исцелило его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Вот какую формулу избрали. «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, наги и избитые, выбежали из того дома. Так что злые духи тоже бывают различной силы. Когда, помню, я, наверное, рассказывал, когда одного из братьев в свое время посадили в психушку, но так раньше перевоспитывать умели. Мне он говорит: чем занимался? Подходил к одержимым и спрашивал их: как твое имя? Вот один сказал так, другой сказал, говорит: Базар, мое имя Базар. Я говорю: слышишь, у него на разные голоса изнутри, говорят. Он подошел к одному: во имя, как твое имя? Он говорит: а ты кто такой, чтобы я тебе называл свое имя? То есть он нарвался на того, который был гораздо более сильный. Так что сосуды тоже бывают в разные щели. Хотя Дух Святой, он могущественный. И тут вроде неудобно говорить о том, что Дух Святой где-то слабый, а Дух Святой где-то сильный. Здесь, наверное, надо думать, что в одном случае один дал более свободы Духу Святому работать, а другой стеснил его. И здесь очень много зависит от состояния человека самого. Это серьезный вопрос. От состояния. И в этом случае, когда человек сам не свободен от чего, ему нет смысла молиться за таких людей. Потому что дьявол тут же скажет. Помните, я вам рассказывал, это было в Минске, когда пришли молиться за сестру одержимую, она дух блудзяния занял, но они же буйные очень. И стали молиться, и подходит, другой с двери идет, и тоже стал и молиться. Она глянула, говорит: ты, говорит, за меня пришел молиться, меня выгонять, ты кто, и к той женщине ходил, я из нее выдал, тебя войду. И все. Его как ветром сдуло оттуда. В тюрьме сидел. Срок немалый выдержал. А вот случилось такое, никто не знал, а он знал. Потом его встретили месяц через 2 или 3. Брат, что такое? Говорит: так он же, говорит, правду сказал. Что ж мне было? Как же я мог молиться? Понимаете, что в свое время он сам был, вот это пятно лежало на нем, неисповеданно где-то, наверное, не признавшись. И он пришел, и он тоже, я правда, и говорит: меня пришел выгонять? Я говорю: нет, я в тебя иду, ты вот то и то там делал. И дело не в том, что он делал, дело в том, что он не признался, это было спрятано все. Я бы мог другие примеры приводить. Недавно тоже было. Во имя Иисуса, выйди вон. Она поворачивает к одному брату, говорит: ты меня гонишь, а ты сам не против мною воспользоваться. Ему как завязало все равно ему. Вы понимаете? Вот и все. И весь разговор. Ну, поняли, о чем я говорю? А то вот нарвались. Было время написано, они стали употреблять. Но где-то прошло. Где-то прошло. А тут нарвался на такого, говорит: Иисуса знаю, Павел Ивдечин, а вы, а ты кто? И все, пожалуйста, вся проблема решилась. И здесь, конечно, не пострадали ни апостолы, никто. Но как бы там ни было, написано, было величаемо имя Господа Иисуса. Чтобы демон признался, что я Иисуса знаю, и Павел известен. А вы кто? И бросить на них человек, в котором был злой дух, и одолел их, и взял над ними такую силу, что они наги и избиты выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Смотрите, такое непонятное явление. С одной стороны, вроде бы демон показал себя очень сильным, Но тем не менее, имя Господа Иисуса, это то, что было прославляемо. Потому что увидели, что в этом имени сокрыт огромный потенциал и мощная сила. Раз дьявол сказал, Иисуса знаю, и Павел известен, а вы кто? Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Смотрите, сколько было вложено капитала на приобретение этих книг всех. Они дорогие довольно. И их жгли. Потому что вот эти книги или амулеты различного рода, или еще что-то, это место для пребывания дьявола в доме. Если кто-то их имеет, это место, где не имеют места. Это развратные книги. Порнография – это место его пребывания. Это то, чем можешь воспользоваться в определенное время. Поэтому, как правило, для того, чтобы от них освободиться, выбрасывают все. Когда-то, помню, у Пинске были братья с Украины, и они свидетельствовали о том, насколько часто вот дьявол имеет часть у людей, и они этого не понимают. Говорят, молились за одну очень буйную, одержимую женщину. И в конце концов, настали столько, выйди вон и все. И он говорит, выхожу и забираю с собой все свое. И вот были вот эти щерги, с кровью вырваны были. Говорят, закручены волосы, стали прямые сразу. Вся краска обсыпала и были покрашены. Ухожу и все свое забираю с собой. Это живой пример. Это не американский пример какой-то. Ниоткуда-то, неизвестно где-то и было или не было. Ухожу и все свое забираю с собой. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе прошед Македонию и Ахаю идти в Иерусалим, сказал, побывав там, я должен видеть и Рим. И послал в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время в Ахии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня. Ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не есть боги. А это нам угрожает чем? Что не только ремесло наше придет презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которой почитает вся Асия и вселенная». Вот основная причина, почему люди часто бунтуют против Бога. Они боятся потерять свой доход. Здесь почти что открыто сказал, вы знаете, что будет, мы потеряем доход. Ну, уже позже прикрылся, и великая богиня Артемида ничего не будет знать. Но для этой богини Артемиды ему и дела не было. Ему главное было, что покупать не будут статуэтки эти, не надо будет их делать, и это была причина возмущения. Что этот Павел по всей, не только Вася, по всей вселенной, совратил немало людей, убеждая всех, что боги, которые созданы руками человека, не есть боги. И поднял бунт. И это есть честно. Людям всегда, знаете, что надо было? Зрелище и хлеба. И все. У них запросы невысокие и небольшие. Зрелище и хлеба. Дай им, и они все, что угодно готовы сделать. Как говорят, за кусок хлеба и отца родного продаст. Или наоборот. И вот этим дьявол пользовался часто. Сегодня покаялись, как только сказали, не дадим коня, если будете ходить к баптистам. Все, не идет. А чем картошку садить буду? Просто. куском хлеба по голове и оглушил. Еще вопрос, такой испытанный прием, древний прием, ничего нового. С Павлом вот тоже так было. Подняли мятеж. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Ефесская!» Исполнились ярости. И что никто их кусок хлеба не забрал, ничего не забрали у них еще. Исполнились ярости и кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Когда же Павел и весь город наполнился смятением, схвативши Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Хлеба и зрелище. И все, будут довольны. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассирийских начальников, будучи друзьями его, пославших к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем, вот интересное явление, между тем, одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались, но дружно кричали. Я спрашиваю: «А что ты кричишь?» Кажу: «Все кричат, и я кричу. Все кричат, и я кричу». Вот интересно, как можно возмутить людей? До кого-то дошло, в чем дело. Они кричали сознательно. А много людей было, говорят, не знали даже, зачем собрались. Но стояли и кричали: «Велика Артемида Ефесская!» А что это Артемиды хотели сделать, они даже не пытались выяснить. Пришли и кричали. Знаете, есть люди, которым хлебом не корми, но дай побывать где-то, где скандал разгорелся. Они очень любят такие ситуации жизненные, это хлеб их. Это их хлеб. По предложению иудею из народа был вызван Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около двух часов кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Когда узнали, что он иудей, то не стали даже слушать, что он скажет. Уже было неинтересно. Раз это иудей, нечего услышать. Около двух часов кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Если бы какой-то историк написал об этом, надо было, наверное, уже немножко преувеличить, два часа кричать. Но это Слово Божие говорит. Но они увидели, что евреи, они же опровергали величие Артемида Ефесской. Вот они и кричали. Даже не пытались выслушать, что-то Александр говорить будет. Кричали и все. Блюститель же порядка, учивший народ, сказал: «Мужи Ефесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диапета? Если же в этом нет спора, то надо вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храм Артемиды не обокрали, ни богини вашей не хулили». Смотрите, как он разумно. Но дал накричаться. Иногда надо дать людям накричаться. Иначе с ними невозможно будет говорить. И он дал возможность покричать хорошо. Когда почувствовал, что все выкричали, тогда спокойно говорит: «Друзья, уже накричались, а теперь послушайте. Кто вашу богиню хулил? Где вещи, которые украли из храма вашей богини? Так что вы бунтуете? Если же в этом нет спора, то надо вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храм Артемиды не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий, он разобрался, в чем дело. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете что-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. Но если бы он не дал им выкричаться, ничего не получилось бы. Поэтому иногда надо дать возможность людям выговориться. Пусть говорят, что им только придет в голову. Хотя я не сторонник того, чтобы они так говорили. Но иногда бывает. Говорит, не затыкай мне рот. Ну, говори, говори. Кто ж тебе будет затыкать рот? Скажи. Все дело в том, что иногда не надо бояться, чтобы выслушать людей. Знаете почему? Когда человек говорит, он не только кого-то полощет, он и себя раскрывает. Здесь две стороны есть. Мы-то боимся. Давайте запретим, не дадим говорить, потому что он кого-то обговорит. Но есть второй, разумные люди, они всегда поймут, что этот человек говорит. И до его откровений они могли бы быть против вас. Но когда он выскажет, они увидят, что он лгун или еще что-нибудь такое. То дайте поговорить. И если вы свободны, если вы в этом не замешаны, то нечего бояться, что он будет говорить. Пусть говорит. Но если есть там зерно истины, то, конечно, надо делать вывод. А бояться не надо. Я опять повторяю, человек, что-то говоря, он раскрывает самого себя, кто он есть. 20 глава. Ну, можно немножко, 20 минут, еще, наверное, еще 10 минут мы можем взять. По прекращении мятежа Павел призвал учеников и дал им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Прошед же те места и преподал верующим обильное наставление, пришел в Элладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр Пиров, Вериянин, из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд и Гаий, Дервянин и Тимофей, и Ассийцы Тихий и Трофим. Они, пошедшие вперед, ожидали нас в Троаде. А мы после дней опресночных отплыли из Филипп, и дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где прибыли 7 дней. Первый же день недели, когда ученики собрали для преломления хлеба, вот смотрите, уже, наверное, в то время не каждый день собирались. Если первое время мы читаем, ученики каждый день собирались для преломления хлеба. Вы помните это местописание? Каждый день по домам собирались для преломления хлеба. То есть здесь стоит первый день, в первый день воскресенья, первый день недели. Когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Смотрите, насколько все-таки богатый был Павел, что мог говорить. И люди были усидчивые, чтобы слушать. Потому что если один способен говорить, а другой не способен слушать, то никогда не будет обоюдного согласия проводить вместе время. Может быть, иногда нам и надо так сказать, когда мы только время тянем. Ну вот, Павел, когда он проповедовал, он давал те нужные наставления, которые нужны были. И он продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. И, пошатнувшись, сон упал вниз с 3-го жилья и поднят мертв. То есть с 3-го этажа упал. Потом сегодня иногда проповедники шутят, говорят, я лучше проповедую, чем Павел. Павел, говорит, усыпил одного Евтиха, а я все собрание. Все спят после меня, говорит, когда я начну. Павел сказал, это правда. Правда, может быть и другое, как бы ты ни говорил, есть люди, которые будут спать. Это уже болезнь. Поэтому здесь надо эту вину за то, что спят, разделить пополам. И на тех, кто спит, и на тех, кто проповедует, что может усыпить. Павел сошед, пал на него и, обняв его, сказал, не тревожись, ибо душа его в нем. Взошедший и проломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Вот насколько же у них была вера? Не знаю, может быть, кто-то исполошился. Павел спокойно подошел, не тревожьтесь, потому что душа его в нем. Просто будет знать, как спать во время проповеди. Хотя это было очень серьезно довольно, с третьего этажа упасть. Вы знаете, это не просто где-то через скамейку упасть. Поднят мертвым написано. Но Бог не отнял дух его, потом Павел пошел, обнял, говорит, не тревожишь, душа его в нем, будет жить. И потом вышел. Между тем отрока провели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла. Ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Асе, то взявши его, мы приплыли в Митилину. И отплывши оттуда в следующий день, мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывавши в Трагилии, в следующий день прибыли в Милит. Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, где с ним можно в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же послал в Эфес, он призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев». Смотрите, кто больше всего вредил? Религиозные люди. Он даже не вспоминает властей. Он даже не ведет речь о внешних. Он больше всего плакал от тех, которые, по сути дела, должны были стоять на его стороне. И первые должны были принять это спасение. Но они занимались тем, что вредили Павлу. И, думаю, считали, что дело Божие делают. Я не сомневаюсь, что они так думали. И в этом случае сбывалось слово пророческое, которое Христос сам говорил, что говорит, будут гнать вас, будут убивать вас, и будут думать, что этим они служат Богу. Пожалуйста. И так всегда было. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. То есть Дух Святой влёк апостола Павла в Иерусалим, но и не скрывал, что у него будут там проблемы и трудности. Он никогда не рисовал таких радужных надежд, когда знал, что будут трудности. И Павел мог выбирать. Мы будем читать дальше, его просили не ходить туда. Потому что знали, что он оттуда уже, может быть, не выйдет даже. Его арестуют там, совсем другое время пойдет. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, а только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моих общивы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. То есть Бог ему открыл, что это его последняя встреча. И больше они встречаться так не будут. Почему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови, смотрите, какое выражение, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Человек, который проповедует неполное Евангелие, не говорит то, что надо говорить символическим языком, находится в крови. Потому что от того, что он не сказал то, что надо сказать, кто-то потерпит ущерб, погибнет кто-то. Поэтому Павел, хотели вы слушать или не хотели, приятно было или неприятно, он возвещал всю волю Божию. И потому мог сказать, чист я от крови всех. Если вы и погибнете, то я здесь не виноват. Я вас учил, я вам говорил. Я вам открывал. И при том ничего не скрывал. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по шествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Вот, пожалуйста, из веры. Лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди. То есть некоторые придут со стороны, под прикрытием того, что они верующие, но придут, чтобы вас разделить, похитить вас, как овец. И просто оберегайтесь, говорит, не только со стороны, но из вас самих такие появятся. Бог ему открыл Павлу. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Вот и все. Дабы увлечь учеников за собой. Посему бодрствуйте, помятуя, что я 3 года день и ночь не пристану со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слово благодати Его, могущим назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. И опять апостол Павел подвел к слову. И я был, но меня не будет. А Слово Божие всегда останется с вами. И Бог тоже останется с вами. Поэтому я вас продаю Богу и Слову благодати Его. И оно будет способно вас вести дальше, даже когда меня не станет. В наше время истекло половина.